Глава 15. Тьма и отчаяние. Эля. «Милая, я на секунду», — сказал он и вышел, притворив за собой дверь. Ёкнуло у меня что-то в этот момент. Скорее всего, нет. Но правда, я здорово отдохнула морально, так как нашла действительно близкого мне человека и избавилась от большей части проблем, но после нашего секс-марафона я была вымотана физически. Мне хотелось только прилечь на грудь любимого и, возможно, посмотреть какой-нибудь сериал. Завтра мне надо быть отдохнувшей и работоспособной. В 9 утра меня будет ждать Кирилл Королёв, с которым мы начнем готовиться к школе. Немного, пара часов в день достаточно, но для этого тоже нужно перелопатить гору материала, а я еще даже не начинала. Впрочем, наверное, что-то все-таки внутри меня подсказало об опасности, потому что я подошла к окну, выходившему на подъездную дорожку, и смотрела на удаляющуюся спину своего спасителя. За открывшейся калиткой я увидела автомобиль, показавшийся смутно знакомым. Я уже говорила, что плохо разбираюсь в марках, но этот агрессивный дизайн я точно где-то видела. Меня прошибло током узнавания. Эта машина стояла на стоянке организации, когда меня привез туда Антон. И позже, когда я пыталась убежать, я вскрикнула и заткнула рот рукой, словно меня мог кто-нибудь услышать. Все горе и тревога, которые так усиленно изгоняла из меня Костя, мгновенно вернулись и навалились непомерной тяжестью. Я понимала, что мне надо бежать, предупредить родного человека, несмотря на то, что уже поздно. Возможно, сдаться Зоргу, чтобы тот не трогал приютившего меня человека. Не знаю, что именно. Но что-то делать было надо. Но я не могла. Я замерла возле окна, словно меня разбил паралич, и безмолвно наблюдала за разговором двух мужчин. А внезапно огромная спина заслонила от меня Костю. Затем что-то произошло, мне этого видно не было. Открылась дверь автомобиля, обладатель гигантских размеров на некоторое время замешкался, а затем сел внутрь. Дверца закрылась. И машина уехала прочь, шурша шинами. Моего любимого нигде не было видно. Я подождала несколько минут, но он так и не появился. Тогда я робко на цыпочках подошла к двери, дрожа миновала ее и едва дыша подошла к калитке. Пусто. Никого. Словно никогда и не было. И мне все почудилось. Я даже обернулась, чтобы убедиться в том, что дом никуда не исчез и продолжает стоять на месте. Дом был. Кости не было. Я облокотилась спиной на ворота и зарыдала. «Глупая, какая же ты глупая!» — корила я себя, когда нашла силы пойти обратно под защиту приютивших меня стен. «Надо было бежать, спасать, предпринимать что-либо. Но нет, ты ничего не сделала». В какой-то момент я задала себе вопрос, а почему, собственно, мной овладело отчаяние? И тут неизвестная часть сознания вдруг выдала четкую картинку. Перед тем, как заслонить от меня Костю, обладатель огромной спины поднял руку. А затем он ударил его. Это точно. Он ударил его, и я даже смогла уловить, что мой родной человек начал заваливаться. И в этот момент его скрыло от меня окончательно. А замешкался громила лишь по той причине, что грузил моего спасателя в машину. Почему-то я была уверена, что по доброй воле он не поехал бы. Так, надо срочно что-то делать. А я и не знала, что в критических моментах я начинаю разговаривать сама с собой. Видимо, не было еще настолько критических. Нужно вызвать полицию. Нападавших я знаю, где они сейчас. Скорее всего, тоже. Чувство бессилия начало размазывать меня. Кроме озвученных двух вещей, я еще знала про отношения местной полиции и Зорга. У меня не было уверенности, что они просто не посмеются над моим вызовом. И все. Это сейчас я знаю. А вызывая полицию через 112, я активирую контроль за исполнением. А тогда не знала. Впрочем, и это могло не помочь. Во все могли обвинить меня, якобы я дезинформирую. Да и не думала я ни о чем таком. А приняла как данность, что звонок в правоохранительные органы мне не поможет. И вот тут руки у меня опустились. Кое-как я добралась до дома, захлопнула дверь, прошла в спальню, по пути, на автомате подобрав сложенную бумажку, упала на кровать, зажала лицо ладонями и принялась реветь. Ничего иного мне в голову не приходило. Через некоторое время я поняла, что слышу назойливое жужжание, причем исходит оно не от насекомого, а имеет механический характер. Утерев слезы и сопли, я принялась озираться в поисках источника звука, но он явно был не в спальне. Пока я соображала, что к чему, жужжание прекратилось. Только тут до меня дошло, что это был звук вызова на телефон, поставленный на вибрацию, не на мой телефон. Тот лежал на тумбочке и хранил гробовое молчание. Я подскочила, как ошпаренная, и принялась метаться по дому, надеясь отыскать телефон. Возможно, на него звонил Костя, а возможно, он нуждается в моей помощи. Неизвестно, сколько времени я потратила бы на поиски, но тут жужжание возобновилось. Аппарат я нашла почти мгновенно. Он лежал в прихожей, где Костя положил его, обуваясь и надевая пиджак. На дисплее значилось «Илья Лушин». Не раздумывая, я взяла трубку. «Кость, ты чего не отвечаешь?» — спросил управляющий агентством на том конце совершенно не тем голосом, каким разговаривал со мной. В долгих несколько секунд я не могла вымолвить ни слова, а затем собралась и выпалила. «Илья Викторович, это не Костя, это Эля. Чего сейчас не спрашивайте? Костя в беде. Ему очень нужна ваша помощь». «Моя?» Мой собеседник был явно озадачен и сбит с толку. Вероятно, в этот момент он проверял на дисплее номер, по которому звонил, думая, что ошибся. «Неважно, чья. Важно, что ему нужна помощь, а я ее оказать не в силах». «Я слушаю». Илья невероятно быстро поборол смятение, и теперь я поняла, за какие качества его взяли на работу. Его ударили. Скорее всего, он лишился чувств, посадили в машину зорга и увезли в неизвестном мне направлении, но подозреваю, что в организацию. «Так, стоп», — прервал меня Лушин. «Я готов броситься спасать Костю прямо сейчас, но я должен понимать, что происходит. Причем тут зорг и организация? Когда Горский успел перейти им дорогу?» «Горский. Совершенно не кстати подумала я. Какая красивая фамилия». И тут же на заднем плане всплыло сочетание «Элла Горская». Я даже по лбу себя треснула, чтобы выкинуть эти мысли. «Только вкратце», — ответила я. «Началось все с того, что я разбила вазу, когда ко мне приставал Антон Владимирович. Я максимально сжато пересказала все события прошедшей недели, ни на чем особо не акцентируя. Илья Викторович слушал внимательно, не перебивая, лишь изредка уточняя важные моменты, которые я упускала. Запнулась я в тот момент, когда мое повествование подошло к приезду в дом Кости. «И ты до сих пор там?» — спросил Лушин, чтобы нарушить затянувшуюся паузу. «Да». «Костя купил тебя, как проститутку, но затем отказался возвращать, правильно я понял?» И это все без единой нотки упрека или недовольства. «Совершенно верно. А за это зорг не стал бы применять силу. Тут его надо было сильно разозлить». Ночью он мне выставил счет в несколько миллионов. «Ого!» — вырвалось у моего собеседника. «А за что?» «За упущенную выгоду. Я сама понимала, как дико это звучит, но тогда ночью хозяин борделя был очень убедителен». «Понятно. Что ж, твой рассказ свидетельствует о том, что ситуация складывается весьма паршивая. В полицию уже звонила?» Незаметно управляющий агентством перешел со мной на «ты». «Нет, побоялась». «И правильно, не пойдут они против него. Говорят, там такая крыша, что ого-го». Я только всхлипнула на это. «Короче, я буду искать пути решения вопроса, а ты сиди там и никуда не высовывайся». «Мне утром у Королёвых надо быть». Задумчиво промычал Лушин. «Что-нибудь придумаю. Утром за тобой заедут. До этого из дома ни-ни. Дверь не открывать. На звонки, кроме моих, не отвечать. Ясно?» «Да, Илья Викторович». «Какой уж тут Викторович!» — пробубнил мой собеседник в трубку, впервые сорвавшись на недовольство. «Будет туго, звони. На связи». И отключился. А я стояла в темной прихожей, сжимая Костин телефон в руках до боли, и боялась пошевелиться, словно могла любым движением спугнуть что-то хорошее. Или наоборот. привлечь что-то ужасное. Мне очень не понравился тон Ильи, когда он сказал про паршивую ситуацию. Я прям слышала, как он маскирует собственную растерянность. А вот почему я не выскочила? Что я за дура такая? Сейчас бы с Костей все хорошо было. А со мной? Но я всего лишь песчинка, занесенная сюда по глупости. А вот он... Мои мысли путались. Я ругала себя последними словами, несколько раз порывалась вызвать такси и ехать в организацию, чтобы предложить обмен человека, внезапно ставшего самым близким, на себя. В один из моментов, когда на улице уже окончательно стемнело, я решилась было ехать сдаваться. Снова позвонил Лушин. «Не вздумай ездить к Зоргу», — сказал он. «Понимаю, что рано или поздно такая мысль пришла бы тебе в голову, но не смей. Он уже перешел границы закона, поэтому просто так Костю все равно не отпустят. Я напряг все связи, какие только у меня есть, но сейчас ночь. Сама понимаешь, ни до кого не добраться. Знаю, не уснешь, но на всякий случай глянь в холодильнике успокоительное и попробуй отключиться. Тебе еще работать завтра». «Я поняла», — тихо ответила я, отменяя заказанную машину на своем телефоне. «Хорошо, Илья». «До завтра», — коротко сказал он и отключился. «Дура, какая же я дура». Сползла по стене прихожей и закрыла лицо руками. Снова хотелось только умереть. Казалось, моя жизнь написана неким безумным автором, которому надоел застой в простом существовании, и он решил добавить экшена. Но не рассчитал и переборщил. А я теперь стискиваю ладонями голову, чтобы та не разорвалась от горьких и самоуничтожительных мыслей. Хуже всего было то, что я никак не могла повлиять на сложившуюся ситуацию. Не могла сказать сакраментальное «Горшочек, не вари». Или по щучьему велению «Верни мне любимого». Все варианты при ближайшем рассмотрении оказывались никуда не годными. Впрочем, одно я сделать могла. Надо было встать, найти успокоительное, принять его и постараться отдохнуть до утра. Хотя это вряд ли мне под силу. Я даже боялась подумать, как я в таком состоянии завтра покажусь на глаза Королёвым, Наталье, остальным из прислуги. Как я вообще смогу думать о чем-то еще, кроме своего Кости? А в этот момент мне под руку подвернулась найденная в коридоре бумажка, и я развернула ее. На ней корявым почерком были нацарапаны стихи. «Я брел один во тьме сомнений, но лик твой озарил мой путь. Судьба сплела узор видений, и понял я, в чем жизнь суть. Идти вперед широким шагом, твою ладонь сжимать в своей и умножать любви ручей, течение волн единым махом». Захотелось разрыдаться в голос. И тут у меня в голове щелкнуло, словно тумблер, какой повернули. Мне Ника дала свой телефон, когда мы с ней болтали. Если Горского привезли в организацию, она должна знать об этом. Я не лелеяла надежды, что она сможет с ним поговорить и передать информацию о его самочувствии. Но вдруг... Скорее по наитию я нашла ее телефон и нажала кружочек вызова. Потом поняла, что на дворе глубокая ночь, но вместе с тем вспомнила, что это время бодрствования девочек. «О, привет, пропащая душа!» Голос Ники был уставший, но она старалась бодриться. «Тут тебя все потеряли!» «Да знаю», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Я по этому поводу и звоню». «Что-то случилось?» Сразу напряглась моя собеседница. «Что-то серьезное?» «Скорее всего, да». «Так, секунду. Сейчас я отойду туда, где не слышно». Послышался частый перестук каблуков, скрип двери, еще шаги. «Рассказывай», — выпалила она наконец. «Мужчина, который меня заказал, он это специально сделал. Зорга отдавать меня и не собирался, но тот насчитал мне долгов, если знаешь». «О, это мы знаем, будь уверена». «Так вот, сегодня вечером Зорг приехал и увез моего мужчину, предварительно вырубив его своим громилой». Ника присвистнула. «Короче, он пропал. Телефон его тут, связи нет, но я подумала, что его могли отвезти в организацию для разговора. Или что там они с ним делать собираются?» Я всхлипнула. «На какой они машине были, заметила?» «Да, но я плохо в них разбираюсь. Такая длинная, черная, БМВ, кажется». «Ага, она тут. Значит, и твой тоже. Ты не поверишь, но это отличная информация. «Что? У меня любимого похитили, а ты...» «Все, тихо, не бузи. Ты не представляешь, сколько судеб может сохранить твоя информация. Давай спи, если сможешь, а я постараюсь тебе помочь. Если что станет известно, наберу». Остаток ночи я провела в полудреме. Постоянно просыпалась, ворочалась, вздыхала. Вдыхала аромат близкого человека и снова проваливалась в тревожный сон, где мне казалось, что он пытается открыть дверь, но почему-то никак не может. Я вскакивала и бежала к двери, но затем оказывалось, что мне это лишь привиделось. Я поднимала голову, прислушивалась и снова роняла ее на подушку, удостоверившись, что никто не пытается войти в дом. Жутковатое состояние. По счастью, светает в это время года рано, и когда солнечные лучи разогнали сумрак в комнате, притупилось и мое отчаяние. Лишь тогда я смогла ненадолго уснуть без постоянных нервных пробуждений. Снился мне, конечно, Костя, который обнимал меня, крепко прижимал к себе, ласкал и обещал, что все будет хорошо. Проснулась я в половине восьмого и сразу встала. На телефоне светилось сообщение от Ники. «Жив и по большей части здоров. Пока находится тут. Надеюсь, скоро освободим». Я тут же набрала номер девушки, но она не ответила. Телефон выделывал странную фигуру в воздухе. Оказалось, что мои руки била крупная дрожь. Отличное состояние для работы шестилеткой богатых родителей. Просто прекрасное. Не придумав ничего лучше, я решила выпить кофе. Когда же зашла на кухню, первым делом в глаза мне бросилась лайковая перчатка, которую я сняла тут ранним утром в понедельник. Боже, прошло чуть больше суток, а мне кажется, что минула целая жизнь. А в некотором смысле так оно и было. Я схватила перчатку и бросила в сумочку, а затем включила кофеварку и принялась ее гипнотизировать. Это весьма странное чувство, когда тебе просто больше нечем заняться, кроме как стоять и ждать, когда же приготовится кофе. Я не знаю почему, но почти каждый момент того страшного утра засел в моем мозгу навечно. Выпив кофе, я собрала немногие свои вещи и вздохнула. Мне не хотелось уезжать отсюда, но мучение закончил клаксон автомобиля, коротко позвавший меня. «В путь», — подумала я, — «тут ничего сделать не смогу». Даже ни тени удивления не появилось на моем лице, когда я увидела Вадима. Этому хотя бы доверять можно. Он не везет к черту на куличике. «Готово?» — спросил он. «Да, но...» «Не переживай. Делается все, что можно». «Угу», — ответила я, пытаясь не расплакаться, и села в машину. Дом Королёвых являлся некой константой. Я совершенно успокоилась, когда вновь увидела его. Подумать только, а ведь в душе я уже несколько раз простилась с ним и с его приветливыми обитателями. «Иди к себе», — сказал Вадим, открыв мне дверь. «Сегодня Кирилл просил к нему прийти в 10. У тебя есть время собраться». «Да, спасибо». В моих покоях, как я называла квартиру из 3 комнат, предоставленных под мое проживание, все было по-прежнему. Казалось, я вышла пару минут назад, но что-то забыла и вернулась. Выдохнув, я бросила сумочку на кровать и свалилась туда же вслед за ней. Из-под открытой молнии выпала белая лайковая перчатка. Я порылась в недрах своей верной спутницы с дешевого кожзаменителя и добыла вторую. И вот передо мной лежала пара перчаток, из-за которых я так расстраивалась всего неделю назад. Но даже их воссоединение не могло меня сейчас обрадовать. Сегодня мое горе было куда глубже и тяжелее. «Надо сходить в душ и постараться прийти в себя», — решила я. В конце концов, Кирилл не виноват, что его гувернантка оказалась замешана в делах криминального мира Рублевки. В дверь постучали. «Да-да», — сказала я. В комнату вошла Наталья, внимательно всматриваясь в меня. «Ты как, дитя мое?» — спросила она осторожно. «Если честно, то погано. Хорошо, что все завершилось. Ты цела, это главное». Я покачала головой. «Он не цел». «Антон, что ли? Да пес с ним». «Да какой Антон? Костя, мой любимый». Наталья приложила руку к моему лбу. Температура вроде нет. Ладно, потом расскажешь, а то сегодня весь день странный. А что еще случилось? Говорят, бордель местный штурмом берут. Уже вроде бы раненые и даже убитые есть. Если бы я не сидела на кровати, обязательно упала бы.